Трубы, трубы, трубы поднимают вой. Губы, губы, губы половые в бой. Приноси морковку, приноси картофь. Пионеры нынче только за любовь.